случай, причуды которого неисповедимы, привел к тому, что как-то раз утром, холодным и дождливым, Фанфан пришел взглянуть на странников из Иерусалима и у ворот приюта гроба Господня столкнулся с Пастернаком. Нужно сказать, что Пастернак был рыж, но не веселого тона красной меди, а цвета прелой соломы. У него вечно текли сопли, он косил и, к тому же, как все предатели, был лицемером. Но тут он кинулся с протянутой рукой к Фанфану, сказал, что тот очень вырос и повзрослел, что было правдой. Тогда Фанфану было почти 10. Еще сказал Пастернак, что все былое забыто, что они вновь должны стать друзьями. Короче говоря, сладкие речи так и лились из лягушьего рта. Выдать его мог лишь недобрый взгляд, но Фанфан, искренний по природе и тем более только что прочитавший Плутархово жизнеописание, не был человеком подозрительным и к тому же верил, что всем людям свойственно вести себя на манер греческих героев. Знаем мы черные замыслы Пастернака, непременно предупредили бы Фанфана, но, увы, что тот задумал, нам неведомо, и, к несчастью, не было там ни Гужона, ни святого отца, ни Николя Безымянного, никого из верных соратников Фанфана, чтоб разоблачить эту подлую личность. У святого отца и Николя Безымянного настал час мучений уже не чтение письма. С этим они справились, но зато теперь в перерывах между визитами клиентов их матери-покровительницы им приходилось учиться счету. А что касается Гужона, тому отец-кулинар как раз вдалбливал в голову искусство приготовления паштетов, обильно награждая при этом пинками взад. Фанфан и Пастернак, уйдя от приюта гроба Господня, разгуливали в толпе, хвастаясь своими похождениями. И так они оказались, причем Фанфану и в голову не пришло, что это не случайно, перед приютом святой Екатерины. Тут Пастернак остановился, судя по всему, погрузившись в мечты. «Хотел бы я заполучить 5 ливров», — вдруг сокрушенно произнес он, но слишком уж рискованно. «Каких 5 ливров?» — насторожился Фанфан. «О чем речь?» «Ну, это идея картуша, такая шутка. Знаешь, мы в своей банде не только воруем, но и забавляемся, подвергаемся всяким испытаниям, чтобы выяснить, кто из нас мужчина, а кто нет. На этой неделе картуш заявил, что не отважусь я отрезать хвост коню-гвардейца перед Тюильри, а я взял ножницы для стрижки живых изгородей». Чик и готово, и все наши были поблизости, чтоб убедиться, не наложу ли я в штаны. И, как видишь, я не наложил. Да, это ты отличился, признал Фанфан. А ты бы смог? Надо будет подумать, но почему ты не сказал, что за идея у картуша? Попасть туда, в приют святой Екатерины? Ну, ничего интересного. Но ночью что-то украсть? В монастырях нельзя красть. Кто это сделает, будет гореть в аду. Да не для кражи, а залезть в постель с девицами. Как это парень может влезть в женскую постель, да еще у монахинь? А ты пошевели мозгами. Ну, например, одеться как девица. Ну, хоть картуш и предлагал 5 ливров. Все отступились, и я тоже. Ведь если там схватят, то отправят в кутузку и надолго, можешь мне поверить. «А что картуш?» — спросил Фанфан, которого идея эта дразнила не так из-за девиц, как из-за 5 ливров и прежде всего своей неслыханной дерзостью. «Он тоже струсил? Ты можешь представить переодетого женщиной его с ростом в 1,80 м?» «Ну нет», — согласился Фанфан, — «это было бы уж слишком». И тут он размечтался. Пастернак поглядывал на него искоса, знал, что этого парня спровоцировать было несложно. «Разве что теперь, повзрослев, он стал не так безрассуден», — подумал Пастернак. «Я возьмусь», — сказал вдруг Фанфан, готовый сделать это и за даром, лишь бы доказать, что отвагой превосходит остальных. «Когда это надо сделать?» «Сегодня вечером, годится». «Сегодня вечером, но ты храбрец!» — завистливо сказал Пастернак. «Мы будем поблизости, проследим, чтоб ты не надул. За кого ты меня принимаешь?» — обиделся Фанфан, даже не подав ему руки, развернулся на пятки и пошел прямо к мадам Аймер, любовнице своего приятеля, красильщика Волхуссара, и супруге стражника Аймера, которого как раз не было дома. Мадам Аймер, яркая, грудастая особа, вечно долго любезничала с Фанфаном, сажала его на колени и повсюду гладила, хоть Фанфана это только огорчало из-за времени, потерянного для игр и баловства. «Мадам», — спросил он, когда та с ним вдоволь налюбезничалась, — «нет ли у вас платья на девочку? Я тут затеял одну шутку», — признался он. «Завтра верну». «Пойдем посмотрим, шалун ты эдакой», — ответила та и отвела его в комнату, где под предлогом примерки своих платьев велела раздеться до нога.